От А до Я. Утраты. Человек умирает столько раз, сколько он теряет близких. В нижнем ящике моего письменного стола пылится с десяток разномастных телефонных книжек. Каждая из них в течение какого-то времени была моей постоянной спутницей, соседкой ключей, кошелька и косметички по сумкам, которые, меняясь, повсюду кочевали на плече. Как ни странно, я помню историю каждой записной книжки. Вот эта под лаковой крышкой привезена как сувенир из Суздали, а эта в кожаном футлярчике с кнопкой-застежкой из Сталина. А вот зеленая коленкоровая была куплена в теперь уже снесенном магазине «Канцтовары» у Никитских ворот за дивную кошачью морду на обложке. Я храню их все, потому что имею привычку переписывать в новую книжку только те телефоны, которые, как мне кажется, бывают нужны более-менее часто. А если что-то понадобится из прошлой жизни, можно залезть в письменный стол. Переписывание телефонных книжек – занятие отвратительное. Во-первых, монотонно и уныло. Во-вторых, раздражает. Так было привычно, что вот такой-то телефон записан по только мне понятной логике на совершенно неожиданную букву, и ясно помню, что ядовито зеленой ручкой, а новая аккуратность пока не нарушится, что, впрочем, происходит быстро, заметками поперек, сбоку, стрелочками и прочей тайнописью делает собственную жизнь, расставленную в алфавитном порядке, чужой и неестественной. Но главное — это занятие, неизменно вгоняющее меня в метафизическую тоску. Выясняется, что многие телефоны для звонков, по которым в свое время не требовалось заглядывать в книжку, цифры автоматически были вбиты в пальцы, не имеет смысла переписывать в новую. Они давно не были востребованы. От номеров, естественно, мысль перескакивает к их владельцам. Когда, почему нарушена эта связь, что, кто тому виной. Иногда потери вполне объяснимы и не обидны. Не нашедшее продолжение курортное знакомство, деловые контакты по однократному совместному проекту, а иногда загадка. Так дружили, ничто между нами не встало, а просто по неведомому промыслу жизнь развела. Еще хуже, когда чувствуешь собственную вину. С каждой новой книжкой растет число номеров, которые нет нужды переписывать, потому что хозяин уже никогда больше не поднимет телефонной трубки. А вот в старые блокноты лучше без крайней нужды и вовсе не заглядывать. Здесь тоска сменяется ужасом. Выясняется, что решительно не можешь вспомнить довольно большое число персонажей, но не имеешь ни малейшего понятия, когда, где, зачем пересеклись ваши пути. А ведь было, было, и в судьбе обнаруживаются черные дыры. В молодости характер утрат был иным. Терялись одноклассники, однокурсники, несмотря на все лицейские клятвы, что, впрочем, вполне нормально. Но тогда, именно в те годы, сколько мы пережили похорон заживо, провожая друзей в эмиграцию, в полной уверенности, что навсегда и безо всякой надежды, навстречу. Как-то мы с лучшей подругой, живущей в Швеции, а потом с моим первым мужем, живущим во Франции, попытались вспомнить круг нашего общения в студенческие годы. В России не осталось почти никого. Наступающий 1971 год встречали очень весело и многолюдно. В квартиру набилось человек под 30. Сейчас в России живу чуть ли не я одна. Тогда мы не знали слов «единый мир», а все билеты были «one way». Мы становились старше, и все чаще случались настоящие похороны. Дедушки, бабушки, родители, друзья постарше, а потом и помоложе. Но когда в храме я подаю записки о здравии и за упокой, а многих я не знаю, в какой список включить?